Наталья Семина, совладельца компании «Парагон. Изготовление и реставрация переплетов». Корочки для Путина. В Старомосковском переулке расположился тесноватый, но уютный офис компании «Парагон». Я сижу в мягком кресле. Оно удобное, но я все равно чувствую некоторую неловкость. Наталья Михайловна Семина, совладелица «Парагона», расположилась за массивным столом и мягко улыбается мне. Ощущение такое, будто вопросы сейчас будет задавать она, а не я. Оглядываю кабинет. Ни компьютеров, ни принтеров, никаких вообще оков технократии. Все вроде для уюта, но оттого и робеешь. И почему-то кажется, что сейчас в дверь войдет косматый мужик в косоворотке и скрипучих сапогах и, ломая в руках шапку, обратится к Наталье Михайловне. «Барыня, лошадям овса надобно». Да и возглавляемая Натальей Михайловной фирма должна бы называться как-нибудь старообразно, к примеру, «Семина и партнеры» или «Реставрационные мастерские Семиной». Это как минимум.